все еще адский шеф. Книга шестая. Авторы Сергей Мутев и Сириус Дрейк. Читает Константин Романенко. Глава первая. Брат. Императорский дворец. Леоморт чувствовал себя параноиком. Его спокойствие никуда не делось, но то, что он узнал от одного из своих информаторов, не могло его радовать. Совершенно. И ладно бы новости касались столицы, но нет. Дело было в Каанске. Тюрьма Сибер была разрушена. Внутри никто не выжил, и от здания осталось одно лишь название. Те немногие, кто знал про тюрьму, занервничали так же, как Леоморт. Вот только нервяк героя был не таким, как у обычных людей. Нет, командир легендарной уже пятерки казался спокойным. Он подошел к своей импровизированной доске улик и сделал новую надпись, прикрепив отчет, сделанный информатором вместе с картой Сибири. Почему герой восьмого круга это сделал? Все просто. Именно в это время Фер, за которым принялся внимательно следить Леоморт, отправился в Сибирь, в Иркутск. Об этом он узнал от самих сотрудников, придя туда инкогнито. Работники не скрывали, куда отправился их хозяин, и даже гордились, ведь причина была простой. Его благородие Фер отправился узнавать про родственников одного из сирот гимназии. Как благородно это звучало. Но Леоморт не верил в совпадения. Не в такие. Какова вероятность, что подозреваемый, летя на дирижабле, смог устроить погром в тюрьме? Большая. Но была одна загвоздка. И даже не одна. Фер не мог быть одновременно на дирижабле и в тюрьме. Об этом также сообщил информатор, который узнал это от проводницы дирижабля. Она была в восторге от барона. Да и временные рамки не соответствовали, даже если он смог бы подсесть на дирижабле позже в другом городе. Слишком большое расстояние. В Иркутске также нашлись свидетели того, что Фер был там. Но что-то Леоморту подсказывало, что он был недалеко от истины. Его чутье так и кричало об этом. Герой не был дураком. Это не могло быть обычной случайностью. Барон был виновен и в смерти Бориса, и в разрушении тюрьмы. Но у него было железное алиби. Впрочем, Леоморт мог спросить еще одного человека об этом. Тот копал под тюрьму, хоть и не прямо. Герой резко отошел от стены, задернув ее шторой, а после выскочил из кабинета, краем глаза, зацепившись за кучку крошек от какого-то печенья. Неужели Виктория опять таскала сюда выпечку и ела ее втихаря? Он же говорил ей так не делать. Но любовь к разным вкусностям была выше просьб командира. Дойдя до комнаты третьей императорской жены, Леоморт, не стучась, вошел внутрь. «Дарья Алексеевна, что вы ему рассказали?» Был его первый вопрос. Третья жена отвернулась от своего зеркала, где сейчас прихорашивалась, и спокойно спросила. «Кому?» «Барону, что еще недавно был простым пекарем. Не делайте вид, что ничего не понимаете!» Фыркнул Леоморт, хотя у него и появилось желание встряхнуть женщину. Но так далеко он не будет заходить даже из-за своей паранойи. Есть границы, которые переходить нельзя. Жены императора, какими бы они ни были, оставались неприкосновенны. «А ты определись, в каком тоне со мной разговариваешь?» хмыкнула Дарья Алексеевна, поворачиваясь обратно к зеркалу. «Ничего я ему не рассказывала. Я лишь однажды говорила с ним во дворце, во время вручения титула. Предложила стать поваром императорской семьи, не более. Это было извинением с моей стороны за тот инцидент с княжичем Никанором». Леоморт моргнул. Он чувствовал, что третья жена ему не договаривает, но не мог найти несостыковку. Это начало раздражать спокойного командира героев. Эта женщина с момента своего появления действовала на нервы Леоморту. «Не стоит со мной шутить», — протянул герой. «Боюсь, боюсь», — Подняла руки Дарья Алексеевна, а после засмеялась проникающим в каждую частичку тела смехом. Леоморт в последний раз смерил ее взглядом и ушел, больше ничего не говоря. Он еще посмотрит, кто кого. На дирижабле я произвел настоящий фурор. На мой мастер-класс пришел не только повар Глеб, как он потом представился, но и весь свободный персонал. Мне казалось, что была бы их воля, все члены экипажа пришли бы. На маленькой кухне стало тесно, но я показал небольшие фокусы с круассанами, не прибегая к демоническим ингредиентам. Это было ни к чему. Хотя вспомнил я об одном круассане, который нужно было привезти во Францию, почти их родину. Давно мои малыши не отгрызали пальцы другим людям, а я чуял, что они могут там пригодиться. Не думаю, что турнир пройдет спокойно. Интриги будут и там. Значит, избежать несчастных случаев тоже не выйдет. Вдруг пара поваров, решивших мне напакостить, лишатся парочки пальцев. Хм, невелика беда. Так что с дирижабля я выходил как герой. Не тот, которым хотел стать Максимка, а тот, коим хотела видеть меня Элеонора. Пока я, кстати, учил Глеба всяким тонкостям, чтобы улучшить его работу не только с круассанами, но и с тортами, Пряня успел мне доложить о посиделках Соры и остальных дам. Он умудрился избежать алкоголя, который подливала не белка, а мой дух, умудрившаяся подчистить мои запасы алкоголя. Устрою ей нагоняй за это. И не только за это. Еще и за то, что учила с Ириной Настю всяким бессмыслицам. Но это будет уже по приезду домой. А теперь о Максимке. Встретил меня он. Как только узнал, что я прилечу на этом экипаже. Но это вызвало вопросы. Например, зачем он вообще приехал меня встречать? У меня и мотоцикл тут был. «Фер!» — радостно закричал мне Максим и даже помахал рукой, будто в толпе я мог пропустить его рыжую макушку. «Ты вернулся?» «Да, да, да». Поспешил я подойти к нему, да и мне помогла толпа, расступаясь, чтобы никого не смущало наше радостное воссоединение. Неужели я накаркал, когда подумал про Максимку? Но он был слишком радостный, и вряд ли дело было в этом. «Давай отойдем». Максим кивал, как болванчик, и шел туда, куда я его вел. А вел я его к мотоциклу. Мне сразу показали, где стоял мой конь, и я отогнал его к машине рода Демидовых, чтобы переговорить с Максимом. «Ты какой-то возбужденный», — прищурился я, оглядывая парнишку. «Что-то случилось?» «Да, мне официально присудили титул героя пятого круга! Это же круто, да?» Начал искать мое одобрение Максим. «А, так вот в чем дело». «Еще знаешь что? Гильдия Льва стала достаточно популярной у героев, и меня теперь постоянно зовут на какие-то передачи, как молодое дарование. Я хотел сообщить тебе лично, а не по телефону». «Поздравляю», — машинально погладил я Максима по голове. Для Рыжего это было большим достижением, и он заслужил похвалу в свой адрес. «А еще в газете написали, что я иду по стопам Леоморта. Представь, по стопам великого героя!» Глаза Максимки сияли ярче самого горячего пламени, а я похолодел. Опять этот Леоморт. Куда ни глянь, везде обсуждают командира легендарного отряда. И чем он людям нравился? Вместе с его другом Святославом эта парочка оставляла желать лучшего. Но не буду сейчас рушить мечты Максима. Сам поймет, что к чему. Лучше сообщу ему другую новость. «Ты точно станешь более великим, чем он». Демидов выпятил грудь, но тут же сдулся, услышав следующее. «Я скоро уеду на турнир кулинаров во Францию. Думаю, тебе отец мог рассказать об этом». «Да, говорил», — сурово сказал Максим, но тут же выпятил вперед подбородок, упрямо заявляя. «Я с тобой». Я задумался. «Ну, почему бы и нет? Только есть один нюанс, связанный с Демидовым». «Если тебя папа отпустит», — хмыкнул я. «Заодно посмотрим французские зоны». «Отпустит, Я уже не маленький», — фыркнул Максим и засмеялся. Он уже предвкушал поездку, хотя разрешения на нее еще даже не получил. Но с этим Максим сам разберется. Я сказал ему, что мне уже пора домой. Герой же ответил, что поедет следом за мотоциклом. Ему все равно делать нечего. Но я увидел хитрый блеск в его глазах. Делать ему нечего, как же. На Сору хочет посмотреть. Приехали мы к пекарне быстро. Водитель оказался тем еще гонщиком и не отставал от моего новёхонького коня. А мужик-то с сюрпризами. Хороший слуга. Молчит и делает свою работу, какой бы она ни была. Вот только на пороге пекарни я сразу почуял неладное. Очень странный запах и ощущение. Максим шел рядом и ничего не почувствовал. Показалось. Но я привык себе доверять. Так что пошли мы на смех девушек, которые сидели в гостиной и что-то весело обсуждали. Но среди них был и тот, кого я совсем не ожидал увидеть. Мужчина с черными волосами, забранными в хвост, что-то живо рассказывал моим сотрудницам. Я даже понял, что именно. «А потом Фер скормил мне чесоточные чесночные булочки. Представляете? Он был таким мелким еще, но уже умудрялся напакостить. У меня лишь от одних воспоминаний все тело чесаться начинает». «И будет чесаться еще несколько веков, если я сейчас не пойму, что забыл в пекарне мой брат. И как ОМОН только допустил его появление в человеческом мире? Нашел лазейку, чтобы оставить ад?» «Ай, не удивлен. Всегда был смышленным, если дело касалось меня». Но девушки лишь смеялись. Даже Элеонора тихо посмеивалась, совсем не замечая нашего с Максимом присутствия. Зато заметил Люций. «Фер, ты наконец-то пришел!» Встал брат с кресла и вытянулся во весь свой рост. Да уж, человеческая форма не могла скрыть и его габаритов. Рядом со всеми мы выглядели какими-то великанами. «Я на пару дней взял отпуск и решил проведать тебя». «Черт тебя возьми!» — прошипел я. «Никаких чертей, братец, они меня уже достали». И Люций громко рассмеялся, что аж пекарня содрогнулась. «Фер, почему ты не рассказывал, что у тебя есть брат?» Слегка заплетающимся языком спросила Сора, но тут же прикрыла рот ладонью, когда я недвусмысленно прищурил глаза. Она поняла, что получит наказание за то, что обчистила мои запасы. Будет отрабатывать. Создам винотеку и заставлю ее быть там управляющей, раз она так хотела пить алкоголь. Настя в это время пряталась за Элеонору, которая весело качала головой, хоть и смотрела с некой опаской на брата. И что он успел сделать, что только бабка его опасалась? Быстро посмотрел ее душу и не удивился событиям, которые произошли. Люций пришел вовремя, даже не буду злиться на него. Избавил меня от головной боли в виде спасения бабки. «Фер, к тому же, не сказал, что они богатые, а Люций еще и наследник высшего аристократа в Румынии. И почему был так занят, что даже не мог найти времени приехать? Часть старой румынской семьи, еще до того, как они вошли в состав империи», философски протянула не совсем пьяная Ирина, следившая за всем с долей веселья. «То есть Фер был аристократом еще там, но решил все начать с чистого листа, отказавшись от своей семьи». «Что? Румыния? С каких пор я стал румынским аристократом? Или наш замок внезапно стал румынским? Нужно будет сказать Дону, чтобы связался с ОМОНом. Вдруг замок вынесло вместе с зоной туда». «Иди сюда, брат», — очень мило сказал я, даже почти не шипел. Люций пожал плечами и отошел со мной на выход из гостиной. В это время вокруг нас начал носиться Церя, который так и норовил облизать лицо своего бывшего няньки. Люций ловко уворачивался, не желая остаться слюнявым. А белка-подружка выбрала именно этот момент, чтобы появиться. «Ни хрена себе!» — увидел ее брат и в упор уставился на нее. Белка от такого внимания аж оцепенела. «Зачем тебе тут это?» «Забей», — пожал я плечами. «Это Цери, пусть сам разберется с ней». Брат повторил мой жест, больше не обращая внимания на белку. «В общем, я тут всего на пару дней, Фер», — сразу сказал с небольшим весельем Люций. «Не прогоняй уж брата». «Не прогоню, но лишь на пару дней до моего отъезда», — кивнул я, принимая такие правила. «Да, мне уже сказали, ты теперь путешественник», — весело рассмеялся Люций. «Мог бы и домой зайти». Максим незаметно, как он думал, подошел к нам. Мы посмотрели на него с одинаково поднятыми бровями. Герой ошикнул от такого. «Точно, братья!» Демидов был в восторге. «Теперь понятно, откуда у Фера столько денег. Ты и твой брат из семьи какого-то румынского герцога? Или что-то такое?» Мы переглянулись с братом и одновременно посмотрели на Максима. Наше сходство было пугающе. Да и двигались мы совершенно одинаково. Максим же от такого еще сильнее улыбнулся. «Что может быть лучше, чем второй Фер?» Так думал Максим. И не нужно было заглядывать в его душу, чтобы увидеть мысли. Они читались прямо на его лице. «Да-да», — кивнул брат. «Да-да», — повторил я. Брат заржал, а мне хотелось закрыть лицо ладонью. «Эй, Максим!» — крикнула развязно Сора. «Больше духу не наливать». Но она мне подмигнула, показывая, что все в порядке. Сора не пьяница, а просто решила помочь. Я кивнул ей. «Ладно, одну бутылку можно», потому что дух дома отвлекла Максима на себя, и он, как щенок, побежал к ней. «Мне тут на днях», — привлек мое внимание Люций. Я повернул голову к брату. «Куча вкусных душ пришла пачкой. Не от тебя случаем». Я подумал, что, скорее всего, от меня. Вряд ли кто-то мог сразу доставить в ад именно пачку душ, как выразился брат. «Ну да, от меня», — сказал я и поманил Люция за собой в подвал. Дон, молчавший все это время, последовал за нами. Не хотел вернуться в ад и думал, не накосячил ли он где-то. «Пусть боится, а то я могу и отправить его перед Францией с братцем. Будет вместе с Омоном развлекать его». Когда мы пришли в подвал, я вкратце объяснил, откуда появилось такое большое количество душ, одновременно доставая карамельные защиты из хранилища Дона в самой дальней и защищенной комнате подвала. Люций удивился такой способности секретаря. «Целый человек и не съеден?» «Как ты его выдрессировал только? Даже не пикнул же! Вот бы с Омоном так же!» — пробормотал Люций. «А то все каркает и каркает. Вообще не слушается». «Ну, долгие годы тренировок. Да, Дон?» Тот кивнул и ничего не сказал. Сейчас он выглядел не как нудный секретарь, а как идеальный. Всегда бы так. Может, стоит носить портрет брата с собой, как напоминание того, что может быть. Хотя нет, для Люция слишком много чести. Я решил посмотреть на 30 клеток. Пока что оставлю всех в анабиозе. Подсоединил их к небольшому питанию от дома. Пусть отдыхают и набираются сил, пока спят. Нужно, чтобы мои будущие работники, а они ими станут, восстановились. Кстати, Дон ведь тоже стал сильнее. Съел он в тюрьме достаточно людей. И сейчас пылал, как черный факел. Секретарь не сдержался. «Фер! «Мне нужен выходной! Срочно!» Люций засмеялся. «Ладно, не такой уж послушный, но зато Дончик веселый», — продолжал смеяться брат. «Ну, вообще можно, пока ты мне не нужен», — проигнорировал вместо секретаря брата. «Но что ты будешь делать в свой выходной? Знай, что только до отъезда во Францию». «Да тут, там, дела. У меня есть дело». И испарился. Какой сегодня он загадочный. Но пусть развлекается. Свою работу он сделал. «Ну, раз уж мы остались вдвоем, покажи, что у тебя да как». Брат сразу кровожадно уставился на меня. «Будешь так смотреть, я сделаю чесночные булочки, раз ты их так вспомнил недавно». Спокойно и даже холодно заметил я. «Но я ж не серьезно, брат!» Тут же поднял руки Люций. «Просто покажи, чем в этом мире живут, да где ты живешь. Твой дом та еще находка. Где ты только нашел духа? Они ж вымерли». «Где взял, там уже нет», — хмыкнул я. «Сора — единственная в своем роде». Мы медленно шли на выход из подвала, и Люций крутил головой во все стороны, досконально все запоминая. «Верю, та еще штучка. Похожа на Дриэру. Она же была тут, уже успела пошутить по поводу твоей помощницы? Да и вообще, у тебя тут рай для глаз. Особенно мне понравилась Настя». Брат недвусмысленно обвел в воздухе контур фигуры девушки. Как я и говорил, Настя была во вкусе брата. Это я еще подметил, когда только спас их с Элеонорой. Теперь мне еще и Настю защищать, пока брат гостит. Ах, за что мне это? «Ладно, пошли, покажу тебе мое главное развлечение». Мы поднялись наверх и нашли Максима. «Эй, Максим, давай-ка в зону с моим братом. Покажем ему мастер-класс».